Глава 21. Ужин, интервью в доме Ченя прошел отлично. Ну как ужин? Покушать никому из нас не удалось, потому что журналисты-фотографы выпили из нас все соки. Прибыв в гости, я совсем не удивился подозрительно новой краске на стенах двухэтажного относительно скромного коттеджика, такой же на симпатичном, имитирующем ручную ковку заборе из пик, и особенно... Сильно я не удивился не по сезону жизни радостно зелененькому газону, в котором были видны щели, рулоны с травой раскатали вчера или даже сегодня. Кто тут чемпион мира по строительству потемкинских деревень? Едва успев познакомиться с супругой чиновника, одетой в скромное красное этническое платье и ограничившейся в выборе украшений серьгами и ожерельем из мелкого жемчуга и чисто утилитарным, лишенным камня обручальным колечком, бесконечно далека нынешняя Чэнь Юйшуй от продемонстрированного фотографии из кабинета уровня мещанской роскоши. Под стать ей выглядела и невестка Чэнь Хуасяня. В коммунист все-таки фотографироваться собрались, а не в ВОК. Мужики и пацан были одеты в костюмы, так же, как изначально я. Но, увы, я здесь спортсмен, а не гражданский, поэтому гример велел мне переодеться в костюм спортивный. Чертыхаясь, мог ведь догадаться, что так будет, я переоделся, и фотосъемочная группа погнала нас в сад. Мои и уважаемые Юйшуи руки украсились перчатками, и мы с ней изобразили процесс высаживания пиона. «Это в первую очередь, потому что солнце вот-вот сядет, а сажать цветы ночью странно», — пояснил одетый в кардиган, очки, в роговой оправе, шарфик и берет фотограф. Сразу видно, очень творческая личность. Присев на корточки, мы натянули на лица улыбки и взялись за дело. Старший фотограф и пяток его подчиненных защелкали камерами, четверо осветителей принялись оперировать прожекторами и зеркалами, помогая вечернему солнышку. Вторая фотка. Мы с тренером Ло, семьей чиновника, и с ним самим стоим перед фасадом дома. Последний, помимо ремонта, красуется стильно навешанными новогодними украшениями. Фотографы старались работать так, чтобы в кадр попадала специально сюда ради этого пригнана отечественная машина марки «Черри». Ездит-то Чэнь Хуасянь, как всякий уважающий себя чиновник, на немецкой продукции. Далее мы переместились в дом, где пофоткались за богато накрытым столом. Блюда, конечно же, этнические. Тут до меня дошло, что никакого интервью у нас брать не торопятся. Логично, чё. «Коммунист» — это не совсем обычный журнал. Просто так подписаться на него не выйдет, а купить в специальных ларьках только если повезет. Почти весь тираж распространяется среди членов партии. В такой журнал тексты согласовываются сильно заранее, и от нас требуется только иллюстративный материал. Закончив здесь, мы с Ченем Хуасянем и пачкой специалистов поехали на имеющийся в коттеджном поселке теннисный корт, где в свете прожекторов мы с чиновником разыграли пару мячиков. Типа чиновник не сидит на попе 24/7, а занимается спортом и держит себя в форме, как бы демонстрируя силу воли и исследование заветам партии на тему здорового образа жизни. Это уже не очковтирательство. Пусть ракеткой Чэнь Хуасянь махал очень неуверенный коряво, но общую форму имеет для своего возраста отличную. И раз уж журналистам с нами говорить неинтересно, мы с Ченем Хуасянем все не занятое фотками время общались между собой. Помимо собственного интервью и подготовленной чиновником всего за день конкретики в вопросе стипендии, в разговорах мы коснулись еще одного способа для Ченя Хуасяня побыть для меня полезным. Не без выгоды для себя, конечно. Я пригласил его в свой фонд, и он приглашение принял. Под конец, когда журналисты и коммунисты свалили, преисполненные перспективами нашей с чиновником совместной работы, я разыграл исполинский козырь. 20 февраля, в среду, в Пекинском доме народных собраний состоится встреча спортсменов с многоуважаемым господином председателем Си Цзиньпином. У меня есть право пригласить, кроме тренера Ло, еще одного человека. Могу я попросить вас оказать мне честь, разделив удовольствие пребывания во втором ряду от самого господина председателя? Чэнь Хуасянь от такого предложения даже ненадолго утратил самоконтроль, мелко задрожав от нетерпения и расплывшись в улыбке ребенка, получившего мороженое в жаркий летний день, и очень многословно объяснил мне, насколько он мое приглашение ценит. Не обольщаюсь. Если на меня ополчится партия, Чэнь Хуасянь будет меня пинать еще усерднее других, тем самым искупая грех. Но это ведь не случится, а значит, этот уважаемый чиновник с неплохим карьерным потенциалом будет моим верным инструментом для взаимодействия с Министерством образования. Как минимум, до конца своих дней. Хорошо прошли и предшествующие ужину мероприятия. И в отсутствие у нас с Катей возможности прогуляться по большому, процветающему и интересному городу, в коробочке такое себе удовольствие на свидание ходить, а иначе меня парализуют фанаты, мы сразу после ночевки в моей квартире, гнетущее, если честно, впечатление, пусто, воздух затхлый и какая-то неприятная, вызывающая стойкие ассоциации с больницами, чистота. Клининговая компания убирается здесь дважды в неделю. Полетели в Пекин. По пути из аэропорта в Цинхуа меня посредством Фейго догнала моя старая, но не дошедшая пока до воплощения идея. «Партия предлагает тебе съездить в Россию. В Красноярск. Встретишься с человеком, который спас твою маму. Поговоришь с нашими студентами, там и поможешь паре членов твоей делегации навести полезные для поднебесной связи». «Когда?» — спросил я. «С 22 по 25 февраля». «Хочешь на пару дней домой за казенный счет съездить?» — пригласил я Катю. «Конечно», — не подкачала она. «Только добавь еще один день командировки. Я хочу показать тебе Красноярск». «По 26-е», — переадресовал я поправку Фейгу. «Договорились». «Вот и за бугор социальную нагрузку тащить меня отправляют», — подумал я вслух. «Значит, из говорящей головы Сычуани, ассоциации Цинхуа, я превращаюсь в говорящую голову всея Китая». «Горжусь тобой», — прильнула ко мне невеста. «И очень рада. Я не думала, что у нас так скоро получится съездить в Россию. У нас 23 февраля большой праздник. Ну, ты знаешь, да?» «Знаю», — подтвердил я. «Прикольно получится. Здесь еще Новый год, а там уже День защитника России». «Отечество», — поправила Катя. «Твоего отечества», — с улыбкой согласился я. «Точно, ты же у меня китаец», — рассмеялась девушка. Плотность сегодняшней программы поселила в моей душе усталость, и в голову закралась мысль, а если свалившая из Китая теннисистка Лина руководствовалась не желанием жить в Америке, а не желанием работать говорящей головой? Могу понять, тоже уже очень хочу нафиг всю официальщину послать, но понимать на деле не хочу. Слабачка, другие вон по 15 часов на тяжелой работе без выходных пашут, а тебе методички проецировать разок-другой в месяц трудно? Нет уважения к лентяям. Не так уж и много от спортсменов требуется. Тот же баскетболист Яо Минь, например, даже школу нормально не закончил. И ничего, ныне член партии уважаемый человек, который добросовестно озвучивает все, что выкладывают в его уста кураторы. Не только наша особенность. По всему миру, в парламентах и думах, видные спортсмены заседают, коих держат ради престижа и возможности через них влиять на уважающий видных спортсменов электорат. Первые признаки усиленной охраны я заметил за добрый десяток кварталов. На крышах и в окнах домов появились характерные блики на оптических спецсредствах. Количество обыкновенной полиции выросло настолько, что людей в форме и машин с мигалками на улицах стало раза в три больше, чем обыкновенных людей. Особенно если учесть, что, собственно, обыкновенные люди начали стремительно покидать район, демонстрируя вполне оправданное желание держаться подальше от большой власти. Сложно ее поведение прогнозировать. Либо одарит, либо сожрет, причем и то, и другое система будет выполнять с одинаковым усердием. Даже горжусь соотечественниками. Тоже не стал бы рисковать тем, что имею, пусть и немногим, чтобы сыграть партию с большими рисками и негарантированным результатом. А? Гонконгский вояж на последние деньги? Ерунда. В случае полного провала я рисковал лишь месяцем-другим полуголодного существования на подножном корме. Испытание нелегкое и для организма вредное, но далеко не смертельное. «Как и ожидалось, от мероприятия высшего уровня», — заметил контур безопасности и Чэнь Хуасянь. «Втроем, если не считать телохранителей, едем. Я чиновник и тренер Ло. Все в костюмах, потому что даже трижды спортсмен не должен оскорблять взор самого председателя легкомысленным спортивным костюмом. «Приятно видеть, что лидера Поднебесной охраняют с должным усердием», — согласился с чиновником тренер Ло. «Будучи коммунистами, мы не должны переоценивать значение роли личности в истории, но многоуважаемый господин председатель весьма многообещающе начал свою работу на высочайшей должности, и его жизнь крайне важна для всего мира». «Коммунисты, конечно, голова, но у меня несколько другое мнение. Личностные характеристики национального лидера очень важны, и на государственный курс он влияет в том числе и на основании их. Да, исторический процесс посредством задействованных в нем масс всегда вытолкнет наверх кого-то пригодного, порой очень специфически пригодного. Типа крысиный король, способный эффективно жрать своих и удерживать власть. Но тут уж ничего не попишешь. На роль собственного лидера. Но лучше пусть он приходит ко власти через долгую и спокойную аппаратную работу, а не по итогам кровавых разборок масштабом во всю страну. Если честно, не знаю, насколько многообещающе начал Си Цзиньпин, я человек в целом аполитичный. И погружаться в чудовищное болото под названием «Внутренняя политика Поднебесной» желания не имею. Но знаю, что председатель на своем посту просидит минимум десяток ближайших лет. Значит, все правильно делает. У нас тут после специфического 20 века дебильные инициативы национального лидера выполнять перестали, а у власти со времен Дэня Сяопина стабильно находятся реалисты, которые не мешают Китаю спокойно развиваться и богатеть. Площадь Тяньаньмэнь вообще стабильно охраняется в силу расположения здесь главных органов власти и зловещего флера. Не только в начале 90-х здесь ничего не произошло. Ничего не происходило здесь за нашу длинную историю вообще регулярно. И ныне более безопасные локации Поднебесной не найти, за исключением военных баз, конечно. Председатель объявил негласную войну, повязанным с Западом комсомольским элитам. На правах держащего нос по ветру партийца негромко поведал Чэнь Хуасянь. Китай стараниями партии стал слишком могущественным, и нас начинают бояться прежние хозяева старого миропорядка. Америка не первый год накачивает себя пропагандой, в которой прямо объявляет Поднебесную врагом номер один. Это не может не вызывать справедливой реакции, и в свете начавшейся эскалации председатель и политбюро прилагают огромные усилия по выявлению и отстранению от рычагов управления агентов Запада. Их, к счастью, не так много, и они — наследие десятков лет экономического сотрудничества с Западом. Дядюшка Вэньхуа говорит, что могущество государства способен сохранить только суверенитет и прилагающаяся к нему способность отстаивать национальные интересы. Чисто из вежливости поддержал я разговор. Мне ли не пофигу на войны председателя? Я с комсомолом взаимодействую по-другому и с другой, образцово-показательной его частью, почти не соприкасаясь с запретными в недрах пекинской штаб-квартиры агентами Запада. Имя точки нашего сегодняшнего интереса в свое время дал Мао Цзэдун. Назовем его домом народных собраний, потому что он принадлежит народу. Это мне рассказал сегодня утром Фу Шуншуй, который тщетно пытался скрыть великое расстройство тем, что его начальство не озаботилось билетиком на встречу с Си Цзиньпином для него. Этим же я обосновал передачу своего плюса Чэнь Хуасяню. Если начальство уважаемого куратора решило, что тому не положено, значит, не мне это оспаривать. Фу Шуншуй на меня за это затаит. Но будет держать лицо, вслух расписываясь, в понимании и даже одобрении моего нежелания давать ему билет. «Уважаемый Вэньхуа Ван, мудрый человек», — хватил маху чиновник. «Надеюсь, если я характеризую его как образец носителя глубинных чаяний народов Поднебесной, это не прозвучит оскорбительно». «Ни в коем случае», — успокоил его я. «Дядюшка действительно тот еще глубинарий, в не самом лучшем смысле этого слова». Показав документы оцеплению, мы получили право заехать на подземную парковку под Домом народных собраний. Иллюзий я не питаю. Не того я масштаба деятель, чтобы целый председатель общался со мной один на один, но второй ряд и право на комфортную подземную парковку себе заслужить успел, такой чести удостоились сильно не все. Наша сборная по футболу, например, благополучно продувшая в полуфинале чемпионата, вынуждена пользоваться общечеловеческой наземной парковкой, а сидеть аж в седьмом ряду от председателя. Государство – штука древняя, и в числе его инструментов есть веками отработанные механизмы наделения возвышающегося гражданина мелкими, но системными и без сомнения приятными привилегиями. Это служит отсечками карьерных этапов и вызывает у возвышающегося чисто биологическую зависимость, вызывая желание карабкаться выше и выше. Единожды отведав растущих на лестнице в небо плодов, уже совсем не хочется лишаться доступа к ним. Теперь я гораздо лучше понимаю величину личной трагедии, которую довелось пережить павшему с самого верха Ванг Су. Для Китая, даже если ты избранный по типу меня, это не означает отсутствие вокруг других избранных. Подземная парковка была набита битком, и я не без удовольствия здоровался со знакомыми по предыдущим массовым мероприятиям спортсменами и функционерами, знакомился с того желающими доселе незнакомцами и впервые вживую виделся с партнерами по переписке в соцсетях. Ее я и мои сетевики ведем активно, и в списке контактов у меня ныне сотни китайских знаменитостей от всех подряд сфер человеческой деятельности. Большинство, понятное дело, интересует перспективы подружить к своей выгоде. Но хватает и таких, кому от меня, на удивление, ничего не нужно, кроме простого человеческого общения. Сильно обогнав на социальной лестнице всех старых знакомых, теперь юноши и девушки пытаются найти друзей вровень. Не потому, что они такие зазнайки, а потому, что хочется обсудить и помериться тем, что прилагается к новому высокому статусу со всеми нюансами и проблемами. Мне в этом плане здорово. У меня есть весьма прошаренные и популярные члены семьи, а еще у меня нет никаких проблем со взрослым окружением. Я чувствую себя мужиком средних лет, и с ровесниками мне откровенно скучно. Отстояв длинную очередь к лифту, мы показали документы охране и получили право подняться над уровнем земли в плотно набитой кабине. Вместимость главного зала дома — 7000 человек, и сегодня эта квота выбрана без остатка. Председатель — человек занятой, поэтому стремится окормлять как можно больше подданных за раз. В последний раз пришлось показать документы на входе в зал, если, конечно, Си Цзиньпина пришлось ждать почти час. Набившийся в зал народ наполнял помещение шелестом неразборчивых разговоров, бульканьем фляжек и бутылок. Употребляющий алкоголь практически отсутствует, потому что надраться перед очами председателя — это верный способ потерять лицо и загубить карьеру, и шорохами пакетиков с закусками. Подавляющее большинство время от времени тоскливо мяли пачки и сигареты, страдая от невозможности выйти покурить. Председатель может нагрянуть в любой момент, и в зал после появления уже никого не пустят. Имелось здесь и то, что никогда не попадет на трансляцию. Наверху, из бойниц, технических и специально для этого предусмотренных от норков, ненавязчиво торчали вороненные стволы винтовок. С моего места было немного видно правый кусочек закулисья сцены, где стоял пяток вооруженных пистолетами и снабженных наушниками в ушах охранников. Это тоже не покажут. На 56-й минуте радостного, все-таки не каждый день председателя видишь, ожидание места в центре установленных на сцене, украшенных цветами столами трибун, где с самого начала сидели подчиненные председателя, получило своего встреченного бурными овациями и поклонами владельца. Уж не знаю, то ли врожденное азиатское чинопочитание исказило мой взор, то ли на самом деле от спокойно и размеренно читающего с листа добрые слова в наш адрес и о важности спорта Си Цзиньпина исходила вызывающая трепет аура. Все-таки влияет китайское коллективное бессознательное и на обычных людей, и на тех, кто ими правит. Многотысячелетняя традиция плавит Си Цзиньпина еще мощнее, чем вверенный ему партии народ. Людей-то 1,5 миллиарда, а он один. Даже не представляю, чего ему стоит сопротивляться навязчивому желанию проводить заседание Политбюро, сидя в кровати в одном из подням и сохранять остатки личности и самокритики под напором бесконечного потока лести от окружающих. Кто-то только посмеется от таких проблем, но я нескромно предположу, что недалек от истины. Мероприятие закончилось спустя жалкие 40 минут. После председателя выступили министр спорта, после него, совсем коротко, главы спортивных ассоциаций, померившись успехами. Студент Цинхуа Ван Ван выиграл кубок серии «Большого шлема», прозвучало. И председатель удостоил меня прямого взгляда, снабженного привычной для него буддоподобной улыбкой. И на этом, поаплодировав друг дружке, мы разошлись. Робкая надежда сфотографироваться с Си Цзиньпином не оправдалась. Ничего, все еще будет.